содержащего все несчастья, обнаруженные в этом мире. Если кто-то видел эти черты и не будет сразу же ими привлечен, значит, с этим человеком что-то не так. И, конечно же, жители деревни, независимо от пола и возраста, выражали свои хвалы этому Чжубацзы. Ура Чжубацзы Ниму! Ура создателю пельменей Мурима! Так называемый свинья, в наполовину расстегнутом черном жилете и в черных же джинсах, спустился с груды обломков. Наконец-то ты соизволил появиться. Ты, закопченный ублюдок. Ли Кильон торжествующе взревел, как будто он ожидал этого. Парень начал размахивать своими маленькими кулаками, как будто он играл в Ивибунари, и бросился к Чжубацзы. Конечно, не было никакой возможности, что это сработает. Отпусти меня, ты свинья. Чжубацзы легко поднял мальчика за шею, коротко взглянул на Син Юсан и направился туда, где мы были. Ты ублюдок, должно быть, Суню-кун. Глава 81.1. Воспоминание о пельмене. Часть 2. Да, у меня было чувство, что он будет Чжубацзы с самого начала. Тем не менее, в каком аспекте он хоть немного похож на свинью? Небольшая часть аудитории не может постичь внешность Чжубацзы. Небольшая часть аудитории жалуется, что это оскорбление оригинальной работы. Судья Мэйхао Ван утверждает, что это даже не имеет смысла. Казалось, что некоторые зрители обладали таким же ходом мыслей, как и я. А потом, в следующий момент, большинство зрителей приветствует выбор нынешнего Чжубацзы. НГХ, количество полученных голосов значительно увеличивается. Рейтинг комнаты истории значительно увеличился. Может ли это быть, судья, очиститель алтарей, доволен своим внешним видом? Те, кто в курсе, уже должны знать об этом. Этот очиститель алтарей был модификатором Чжубацзы. Судья-очиститель алтарей глубоко удовлетворен исполнением его роли. 150 дополнительных очков были начислены. Когда Ючин Хёк уставился на меня своими пронзительными глазами от торговой марки, большие буквы медленно всплыли перед моими глазами. Эпизод 2. Король-завоеватель. Чжубацзы. Поздравляем. Рейтинг вашей комнаты истории попал в топ-100. Хан Суюн посмотрела на сообщение, всплывшие у нее перед глазами, и с кривой усмешкой на лице прокрутила на следующую страницу. Люди на экране действовали в соответствии с сюжетом, который она приготовила. Она надела очки в роговой оправе, у которых не было линз, и пробормотала про себя. Эта отстойная игра этих детей может вызвать у меня сердечный приступ с такой скоростью. К счастью, однако, ее комната истории преодолела отметку в 1000 пунктов голосования и вошла в верхние ряды. За ее спиной раздался стук, и в комнату вошла Ли Сукён. Я принесла немного фруктов. Если вам надоело ждать, и вы приняли решение постучать, вам следует хотя бы дождаться ответа, или вообще не стучите. Как дела? Как я и ожидала, тот, кого называют Фэйху, забрался слишком высоко, и не так просто, как я думала, наверстывать упущенное. Ли Сукён подтвердила рейтинг истории Хан Суюн через плечо последнее и заговорила. Прошла всего пара дней, но ты уже так высоко. Удивительно. По сравнению с моим расцветом, такого рода достижения, ничто, вы знаете. Кроме того, мы не знаем, что будет дальше. Хан Суюн укусила яблоко, яростно воспламеняя факел решимости. Она могла видеть ошеломленное лицо Суню-куна на экране панели. Начиная с этого момента, это будет зависеть от того, насколько хорошо Суню-кун выполнит свою работу. Ты прав, я Суню-кун. Ючин Хёк услышал мой ответ и посмотрел на меня вопросительными глазами. Сразу после этого его правый глаз светился золотым светом. Использование оценочных навыков не допускается в соответствующем сценарии. Из-за ограничения мироздания его око мудреца не активировалось. Поскольку я уже ожидал, что это произойдет, меня это даже не удивило. Похоже, ты хотел стрелять лазерами из глаз, сказал я с освежающей улыбкой на лице. Как бы то ни было, Чжубацзы суждено было стать моим подчиненным, согласно оригинальной истории. Син Юсан, ты чего замерла в ошеломлении? Быстро победи этого парня. Ли Кильон, все еще болтаясь в воздухе, начал лихорадочно брыкаться. Девочка посмотрела на него, как будто это не было ее делом, и вместо этого спросила Чжубацзы. Даже если тебе так нравятся пельмени, как ты можешь построить фабрику и использовать людей как рабов? И почему ты похитил женщин? Слушая ее крик, я изучал наше окружение. Чжубацзы был королем демонов похоти и обжорства в оригинальном путешествии на запад. Если вы подумали об основной сюжетной линии оригинала, то эпизод, который мы сейчас испытывали, не был абсолютно невозможным. Тем не менее, даже если бы она ненавидела Ю Чин Хёка, Хан Суюн не стала бы придвигать это слишком близко к оригиналу. Она даже изменила пути выживания до такой степени, не так ли? Кроме того, даже если бы она написала такой сценарий, Ю Чин Хёк не согласился бы. «Я не похищал этих женщин». Его слова быстро побудили окружающих женщин закричать. «Это правильно. Мы вообще не были похищены. Я изучал их выражения. Ни одна из них, похоже, не находилась под заклинанием контроля сознания». Тем временем Ли Кильон закричал в ответ. «Ну и что? Разве ты не порабощал людей, чтобы сделать много пельменей, которые бы ты мог поглощать? Правильно, это то, что раб на фабрике сказал нам. Тем не менее была одна вещь, которую я не мог понять. Ю Чин Хёку очень понравились пельмени Мурима. Это было на грани одержимости, даже. Но будет ли кто-то вроде него когда-нибудь трогать пельмени, выпускаемые серийно на фабрике? Книга, газета, журнал. Я не ем то, что сделали другие». Ю Чин Хёк даже объявил об этом, поэтому для него не имело смысла использовать рабов только для того, чтобы есть пельмени массового производства. И, как будто, чтобы доказать, что я прав, Ю Чин Хёк проговорил слегка печальным тоном. «Я не ел эти пельмени Мурима. О чем ты говоришь? Ты псих, псих, Син Юсен. Сделай что-нибудь уже». Вместо того, чтобы отвечать мальчику, Ю Чин Хёк смотрел мимо толпы вокруг нас. Десятки домов были выстроены вдоль аллеи. Доставленные пельмени были размещены перед каждым входом в дом. Я мог видеть, как маленькие дети деревни стекаются вокруг них, чтобы счастливо съесть их. Это может быть, в этот момент внезапно появилось предупреждающее сообщение по всей деревне. Произошло восстание на фабрике пельменей. Вход в деревню, когда-то охраняемый привратником, рухнул, и ворвались рабы фабрики. «Мы больше не будем трудиться для тебя. Пельмени здесь, пельмени там, пельмени везде. Ты просто чокнутый. Убей его, убей этого свиного ублюдка». Глаза рабов блестели злобно, когда они держали мотыги и грабли. Женщины были очень удивлены и начали кричать. Эти йогой до сих пор не усвоили уроки. «Йогой, но этот парень здесь настоящий йогой, не так ли?» — закричал Ли Кильон, все еще не обращая внимания на ситуацию. Ю Чин Хёк опустил мальчика, когда выражение его лица стало жестким. «Действительно, я должен был убить их с самого начала. В тот момент я выяснил, что здесь происходит. В настоящее время я был Сунь-Куном, поэтому я мог бы позаимствовать некоторые из его способностей. Я уставился на волны, спешащие сюда, и укрепил свое зрение». Глава 81.2. Воспоминания о пельмене. Часть 2. Стигма «Огненные золотые глаза Ур» активируется. Огненные золотые глаза – уникальная стигма великого мудреца, которая позволяла ему различать йогаев и демонов. Цвет мира постепенно изменился, и внешность людей, мчащихся сюда, тоже стала иной. Появились искривленные фигуры, их глаза были заполнены до краев убийственными намерениями. Как и ожидалось, они не были людьми. «Чжу Бацзы не наш враг». Глаза Ли Кильона расширились, когда он услышал меня. Он даже выглядел разочарованным по какой-то причине. Черт возьми, вместо того, чтобы управлять деревней, Чжу Бацзы освободил ее. Это те существа, которые мучили эту деревню, потому что они не люди, а йогой, которые ранее управляли этим местом. Рабы йогой наконец раскрыли свои истинные цвета и развязали свой статус, чтобы уничтожить деревню. Ли Кильон и Син Юсен только тогда поняли, что произошло, и начали направлять толпу. «Все, спрячьтесь за нами. Восстание рабов фабрики, не так ли?» Эта ситуация была полной противоположностью мировой революции демонов в прошлом. Теперь нам нужно было не освобождение, а подавление. Ю Чин Хёк вышел первым и обнажил свой черный демонический меч из... «Нет, подождите секунду». Часть зрителей озадачена выбором оружия Чжу Бацзы. Некоторым судьям любопытно, почему вместо этого Чжу Бацзи использует клинок. Судья-очиститель алтарей жалуется на отсутствие его 9-зубых шипованных граблей. Согласно оригинальной истории, Чжу Бацзи использовал не клинковое оружие, а грабли, называемые 9-зубыми шипованными граблями. Многие зрители ошеломлены боевым духом короля-завоевателя Чжу Бацзи. Часть зрителей глубоко впечатлена чарами красивого Чжу Бацзи. Часть судей принимает изменения в оружии, которые отражают текущую тенденцию. Судья-очиститель алтарей неловко кашляет и говорит, что на этот раз он упустит из виду то, что он выглядит круто. 5 дополнительных очков были начислены. «Черт возьми, ты подразумевал, что чье-то лицо может даже служить вероятностью. Ю Чин Хёк шагнул вперед и внезапно размахнулся черным демоническим мечом в моем направлении, затем нарисовал очень маленький круг на земле вокруг моих ног. Ты не выходишь за пределы этой линии, а, сделай один шаг, и я тебя убью. И затем, шеи Йогаев начали разрезаться одна за другой. Его техника показа меча была достаточно красива, чтобы потрясти зрителей. Его умение владеть мечом сделало еще один большой шаг вперед по сравнению с тем, что было раньше, что сделало невозможным представить, как далеко этот парень должен был подтолкнуть себя, чтобы достичь такого уровня. Ты просто крут, Пикси. Иди, возьми их. Еще до того, как я заметил это, Ли Кильон и Син Юсен оказались рядом со мной и начали болеть за него. Мы стояли там и смотрели на Ю Чин Хёка, который в соло уничтожал великую армию Йогаев. Судья узник Золотого Обруча рад этому приятному и расслабляющему ходу истории. Только теперь я наконец понял более глубокий смысл твердой резолюции Хан Суюн, автора сценария. Действительно, история отставного Сунь-Юкуна была довольно хорошей. Судья-очиститель алтарей пьян от хладнокровия самого себя. Судья Мэйхао Ван слегка недоволен прохладно выглядящим Чжу Бацзы. 30 дополнительных очков были получены. Примерно в это же время я услышал довольно громкий голос, звучащий с небес над головой. «Подождите! Прекрати свои действия!» Полуживой Йогай громко закричал и начал падать на землю. Небеса над деревней открылись, и созвездие, одетое в даосское одеяние, вступило в этот мир. Судя по его нарядам, я был почти уверен, что это Тайшен Лао Цзюнь. «Ох, король-завоеватель Чжу Бацзы, те убитые тобой Йогай, свиньи, которых я выращивал в своем дворце в Тушите. Они сбежали, опасаясь своей судьбы быть поданным на небесном обеденном столе, так что покажите им сочувствие и позвольте мне увести выживших». Да, эта модель наконец-то появилась. Сюжет путешествия на запад раскрылся таким образом. Произойдет событие, виновник будет раскрыт как Йогай, и когда его вот-вот победят, неожиданно появится какой-то странный даосский чувак и скажет: «На самом деле, Йогай, это ха-ха, которого я воспитывал, прежде чем взять его с собой и уйти прочь». Часть судей присуждает дополнительные баллы за разработку, которая отражает оригинальную работу. 30 дополнительных очков были получены. Конечно, я бы ни за что не позволил такому развитию ускользнуть, ничего не сказав, идя на поводу своего извращенного нрава и все такое. Если вы все равно планировали их забрать, почему вы не пришли и не помогли жителям с самого начала? Мои извинения, я был несколько занят раньше. Нет, на самом деле, вы не могли быть обеспокоены ранее. Даже в действительности бесчисленные созвездия императора редко пытались помочь своим воплощениям, как сейчас, когда они уже знали, что происходит в сценариях. Забери их. Спасибо. Ю Чин Хёк дал свое разрешение, и Тайшен Лао Цзюнь поднялся в небо вместе со своими свиньями. Как только Тайшен Лао Цзюнь забрал своих свиней, мир наконец-то посетил эту сельскую деревню. Нормальная история закончилась бы здесь. Но затем, мои огненные золотые глаза внезапно сосредоточились на внешности Йогаев, покидающих территорию вместе с Тайшен Лао Цзюнем. Они сильно колебались. «Не хочу идти. Как долго?» Я слышал голоса Йогаев, их тон звучал до боли знакомо. Хотя они, к счастью, избегали быть убитыми, никто из них не выглядел счастливым по этому поводу. Как мне на это реагировать? Вместо этого они хотели умереть в этом месте. Глава 81.3. Воспоминания о пельмене, часть 2. Эта деревня теперь твоя. Несмотря на то, что вам придется самостоятельно управлять фабрикой, вы не останетесь с пустыми руками, как в прошлом. С этим Ю Чин Хёк присоединился к нашей маленькой группе. Жители деревни устроили нам прощальную вечеринку перед отъездом. Или, точнее, они, казалось, были разочарованы не тем, что мы уехали, а тем, что Ю Чин Хёк пошел с нами. Черт, я хотел избить его, а затем утащить. Когда вечеринка закончилась, Ли Кильон и Син Юсен снова отправились в путь, и я последовал за ними. Тем временем Ю Чин Хёк держался в нескольких шагах от нас. Какая это была неловкая атмосфера. Теперь, когда я подумал об этом, я не имел ни малейшего представления о том, как Ю Чин Хёк уживался с другими моими спутниками, когда меня не было рядом. В итоге я беспокоился о нем, поэтому мне пришлось что-то сказать. «Извини, младший брат, почему бы тебе не подойти ближе к нам? И кого это ты назвал младшим?» Этот идиот посмотрел на меня невероятно пугающими глазами, и я больше ничего не мог сказать. Тем временем дети подошли ко мне и стали болтать от счастья. «Эй, демонический король спасения, ты все сделал хорошо там. Если бы ты тогда не узнал правду об этих йогаях, мы могли бы оказаться в большой катастрофе, ученик Ним. Если честно, я не сделал ничего заметного. Ючинхёк убил йогаев, и тем, кто спас деревню, был он. Все, что я делал, это наблюдал со стороны и произносил пару строк в нужный момент. Даже тогда дети были заняты, восхваляя меня, а не его. Я посмотрел на него, как будто Ючинхёк ничего не слышал. Он сосредоточился на полировке своего черного демонического меча. Книга, газета, журнал. В тот момент Ким Дак Ча начал удивляться впервые, как мои спутники видят Ючинхёка, когда меня нет рядом. Вскоре наступил вечер. Собранные дрова ярко горели, и мы образовали небольшой круг вокруг костра, чтобы искупаться в его тепле. Это было почти так, как будто мы были в походе. Именно Ючинхёк внезапно решил вести себя как мокрое одеяло в этой приятной атмосфере. «Теперь я буду действовать самостоятельно». Его голос звучал совершенно безразлично, как будто он все еще полировал свой проклятый меч, побуждая меня реагировать бессознательно. «Что ты имеешь в виду? Поездка в Индию и получение священных текстов завершит это путешествие, не так ли? Меня одного будет достаточно для этой задачи. Я пойду туда и... Ты не должен этого делать. В самом деле, Чжу Бацзы, использующий свою технику облачного катания, или даже я, использующий летающие облака, добрались бы до Индии в мгновение ока. Конечно, Суню Кун упомянул этот факт и в оригинальной истории, и когда я был намного моложе, я также подверг сомнению логику, стоящую за замыслом автора. Почему Суню Кун не пошел и не получил тексты сам? Теперь я лучше понял, почему он этого не сделал. Если ты сделаешь подобный шаг, то эта история не будет иметь смысла. Потребовалось более 14 лет медленного ползания, чтобы пересечь расстояние, достаточно короткое, чтобы пройти за одну ночь. Это время существовало с единственной целью завершить историю, которая была путешествием на запад. Однако мысли Ючинхёка были другими. «У меня нет времени, которое можно было бы потерять здесь. Эта поездка не должна быть такой длинной. Это определенно не займет у нас более 14 лет, поэтому, пожалуйста, будь терпелив. Прогресс в соответствии с маршрутом при встрече с остальными нашими спутниками должен оказаться для вас хорошим опытом». Должно быть, он нашел неожиданным, что я сказал эти слова, потому что Ючинхёк начал смотреть на меня во время разговора. «Ты не один из моих спутников». «Да, конечно, не было никакого способа, чтобы этот глубоко подозрительный из всех, Ючинхёк, поверил мне. Я знаю это». Тишина опустилась среди группы. Ли Кильон безмолвно бросила камушек в костер, в то время как Син Юсен нервно изучала Ючинхёка и мое текущее настроение. Ее пальцы суетились вокруг что-то чертя на земле. Тогда мы услышали громкий звук урчащего живота. Ли Кильон нахмурился и потер живот. «Я умираю с голоду». Я слегка улыбнулся и вытащил что-то из своего внутреннего кармана. «Хочешь пельмени?» Это была моя тайная корзинка с пельменями, которую я приготовил, прогуливаясь по этой пельменной дороге. Ли Кильон настороженно посмотрел на меня, но все равно принял угощение. В конце концов, он укусил один пельмень. Глаза мальчишки открылись очень широко, его радужные оболочки сильно дрожали. «Какого черта? Это намного вкуснее того, что я ел на фабрике». «Конечно, было вкуснее. Это просто должно было быть так». Часть участников аудитории испытывает действительно сильный интерес к тому, каковы на вкус пельмени Мурима. Я почувствовал, как Ючинхёк с номером 999 слегка вздрогнул на моем плече. Тем временем я передал пельмени Син Юсен и Ючинхёку. Последний нахмурился и покачал головой. «Я не ем еду, приготовленную другими людьми. Другие люди не делали этого». Он казался глубоко озадаченным этим. Скорее всего, он понятия не имел, о чем я говорю. Затем он посмотрел на пельмени Мурима перед своими глазами с некоторым подозрением, но в конце концов принял решение и осторожно протянул руку к угощению. И очень медленно, как будто он изучал своего нового врага, поднес клёцку к носу. «Этот аромат? Правильно, съешь этот чертов пельмень, ублюдок!» Ючинхёк снова и снова продолжал мучительные размышления и, в конце концов, очень медленно поднес пельмень к губам. Как будто он вгрызался в шею вражеского командира, он откусил от угощения маленький кусочек. Ли Кильон, Син Юсен и я напряженно наблюдали, как он жует пельмень. Даже шеф-повар на моем плече перестал двигаться и стал ждать реакции этого придурка. Глоток, Ю Чин Хёк, наконец, закончил жевать и проглотил кусочек, затем продолжил делать еще один укус. Очень, очень медленно хмурый взгляд исчез из его глаз. Его губы качались вверх и вниз в спешке. Скорость, с которой он поедал пельмень, увеличилась. Второй укус, третий укус. В конце концов, его рука потянулась ко второму пельменю, но затем он вздрогнул и остановился, и вместо этого начал смотреть на меня. «На что ты смотришь?» Я украдкой отвел взгляд и начал также есть пельмени. Если бы я использовал точку зрения всеведущего читателя здесь, я мог бы услышать кое-что намного более интересное прямо сейчас. Но хорошо, я поклялся не использовать это больше, так что, не так уж и плохо, я полагаю. Я услышал почти неслышное бормотание Ю Чин Хёка и спокойно посмотрел на небо. Звезды ночного неба сверкали, когда они смотрели на нас сверху вниз, как будто разрушение мира было историей, принадлежащей далекому царству. Жуя клёцки, я впервые начал думать об этом, чтобы я не возражал против этой истории, которая будет продолжаться еще немного дольше. Наступила глубокая ночь. Система путешествия на запад ремейк уходит на часовое техническое обслуживание. Спускающаяся темнота была совершенно черной. Все уснули. Сунь-Кун использовал свою руку в качестве подушки и начал храпеть. А что касается пары Тансаньцзанов, то они использовали каждую ногу короля обезьян в качестве собственных подушек для сна. Должно быть, они устали от этого путешествия. Тем не менее тень тихо встала, используя эту глухую ночь, когда сообщения от зрителей и судей временно исчезли. Это был Ю Чин Хёк, он молча обнажил черный демонический меч и приблизился к спящему Сунь Куну, и очень медленно он указал острием лезвия на спящую фигуру. Глава 81.1. Воспоминания о пельмене. Часть 3. Ю Чин Хёк указал кончиком своего лезвия на Сунь Куна и медленно открыл губы. «Какой реакции ты ожидал, когда излучаешь столько демонической энергии?» Голосовая проекция предназначалась для того, чтобы послать голос на указанную цель. Однако Сунь Кун не ответил. Вместо этого это заговорил пельмень Мурима на его плече. «Черный демонический меч – хорошее оружие». Этот голос был густым с неописуемым промежутком времени, в течение которого он прожил, что побудило Ю Чин Хёка усилить ауру меча, проникающую в его клинок. Пельмени заговорили, открывая глаза и уставившись на черный демонический меч, гудящий трансцендентной силой. «Однако сможешь ли ты зарубить меня сломанным оружием?» Действительно, в середине меча виднелась маленькая трещина. Используя инструменты ремонта, продаваемые в сумке Такхаби, он сумел подлатать клинок, но, как подразумевалось в этом заявлении, это была не более чем временная мера. После того, как он сломался однажды, черный демонический меч не смог показать даже половину своей первоначальной мощи. Ю Чин Хёк проговорил: «Мы можем узнать, прямо сейчас, и именно поэтому ты не сумел победить скрытного интригана». При упоминании скрытного интригана темные брови Ю Чин Хёка заметно дрогнули. Внешний вид пельменя Мурима, казалось, медленно изменялся в темноте, и Кома Ю Чин Хёк с номером 999 вновь обрел прежний вид. Действительно, это была миниатюрная версия Ю Чин Хёка. Глаза Ю Чин Хёка обычного размера слегка дрожали. «Ты подопечный этого ублюдка, какова твоя цель здесь? Ты никогда не сумеешь победить скрытного интригана, если ты пришел сюда, чтобы передать такое бессмысленное сообщение, то история не изменится, даже если ты попытаешь счастье сотни раз, точно так же, как твои жалкие повторные регрессии. Конечно, ты должен знать об этом уже сейчас». Кончик черного демонического меча тоже слегка дрогнул. Возможно, это было правдой. Даже после того, как он позаимствовал силы Хан Суюн и Чон Хиван, он все равно не смог победить этого врага. Было очевидно, что он не будет спичкой, даже если они встретятся снова. Кома Ю Чин Хёк с номером 999 говорил тоном голоса, показывая, что он понял это чувство. Ю Чин Хёк третьей регрессии. «Как много ты знаешь о скрытном интригане, древний сон?» Этот сон был со времен, когда его все еще звали Ю Чин Хёком. С нулевого до 1863 регресса. История о том, когда он был еще марионеткой древнейшей мечты, повторяя бесчисленные жизни и сражаясь снова и снова. «О, ты глупая марионетка, ты не можешь ничего спасти». Ю Чин Хёк наконец достиг 1863 регрессии, но потерял всех своих товарищей. Бог морской войны, Ли Чихи, повелитель зверей, Син Юсен, император стального меча, Ли Хёнсен, бог медицины, лис Альхва, демон заблуждений, Ким Намун, отшельник, король теней, Хантанхун, святая, разрывающая небеса мечом, Намгун Миньон, его младшая сестра, Юмиа, точно так же, как у него было много товарищей, у него также было столько врагов, с которыми нужно было бороться, такие, как Десять Зол, Гонгхильту, Анна Крофт, Ранвертхан, Фейху. Я сказал тебе, я не стану твоим союзником. Тем не менее, некоторые враги оставались враждебными до конца. Может быть, этот регрессионный поворот будет твоим последним. Некоторые враги поняли, что он преуспел и поздравили его. И вот началась финальная война. О, король-завоеватель железной крови. Вместе с ним сражался за своего заклятого друга, узник золотого обруча, великий мудрец, равный небу. Я помогаю тебе, потому что звездный поток – еще большее зло. Его союзником в последнем препятствии была и демоноподобный огненный судья, Уриэль. Этот человек просто мстит за смерть своего воплощения, вот и все. Стоя плечом к плечу ради мщения за Ким Намуна, рядом был черный огненный дракон бездны. Ты дурачишься в этих разговорах. Они продвигались вперед, преодолевая волны внешних богов. Они срубили бесчисленные стаи щупалец, бросившихся на них, и столкнулись с огромными статусами, испускаемыми этими богами из другого мира. Звезды на небе падали без остановок. Свет от великих туманностей продолжал исчезать. Олимп, Веды, Асгард. Наряду с окончанием шумов одной эпохи небо звездного потока было покрыто падающим дождем падающих звезд. Созвездия Корейского полуострова также умерли. Мечник номер один Корё и бог морской войны сражались до конца, но они все еще не могли избежать своей смерти. Это была та же самая история для товарища Ю Чин Хёка по оружию. Какая это была забавная жизнь. Первым, кто потерял голову, был черный огненный дракон бездны, Габриэль. Мне жаль. Вскоре крылья демоноподобного огненного судьи были сломаны. К тому времени, однако, даже большинство внешних богов также погибло. Тот, кто нанес последний решающий удар, был великий мудрец. Это конец всех историй, кажется. Его посох Цзиньгу вырос до огромных размеров. Затем он разделился на десятки тысяч клонов и использовал каждую историю, которой обладал, чтобы открыть путь. Когда он рассеялся в истории золотого цвета, великий мудрец заговорил: «Заверши свою историю, король-завоеватель Ю Чин Хёк». Ю Чин Хёк никогда не мог забыть момент, когда он бежал по этому пути. Это был момент, когда его жизнь, заставляющая затаить дыхание с нулевого регресса до настоящего момента, была близка к завершению. Хруст. Голова бога из другого мира отделилась от тела. Скорее всего, ты будешь в курсе всего этого. И это проклятие завершило заключение Ю Чин Хёка. Вы приобрели новую гигантскую историю. Гигантская история Пилигрим Одинокого Апокалипсиса завершила свое повествование. Заключение для вашей последней гигантской истории завершено. Скрытый сценарий. Последние условия одиночной истории выполнено. Единственным, кто остался на поле битвы, где все погибло, был Ю Чин Хёк. Заключение, которого он, наконец, достиг, используя смерть каждого как его удобрение. То, чего он желал в конце этой долгой борьбы, было всего лишь одиночеством. Чтобы увидеть конец этой чертовой регрессии, для этой единственной цели он упорствовал и сумел оказаться здесь. К сожалению, стена помешала ему выйти за пределы. Книга, газета, журнал. Есть три способа выжить в разрушенном мире. Я уже забыл некоторые из них. Однако одно можно сказать наверняка. Тот, кто читает эти слова, вы точно выживете. Непонятные тексты были написаны на этой стене. Именно здесь Ю Чин Хёк встретил короля Такхби. О, вы слышите, бедная, трагическая марионетка. Вы пришли слишком быстро. Извините, но прошлого здесь еще не существует. Ю Чин Хёк не мог понять, что это значит. Чтобы понять это, он угрожал королю Такхби. Но этот чертов парень не раскрыл истинного значения своих слов, даже когда умер. Вы не можете завершить эту вселенную. Это была гигантская стена, которую Ю Чин Хёк не мог пройти своей силой. Но он все еще инстинктивно понял это. За этой стеной я найду ответ, который искал. Глава 81.2. Воспоминания о пельмене. Часть 3. К сожалению, его фехтование, разрушающее небеса, которое разрушило небеса и уничтожило звезды, не смогло сломать эту стену. Как будто эта стена не обладала природой разрушения. Ю Чин Хёк приходил в отчаяние. Он зашел так далеко, потеряв все, но не смог пройти мимо этой стены. Ваше заключение ведет вас к новому существованию. Ему нужно было стать сильнее. Ему нужно было еще много историй. Ему нужна была сила, способная прорваться сквозь эту стену и выйти за ее пределы. Вы стали внешним богом. Именно поэтому Ю Чин Хёк стал внешним богом. Теперь он мог плыть по бесчисленным мировым линиям, которые он пережил, и в конце концов он больше не был Ю Чин Хёком. Другие боги уважали его, который бродил среди вселенной историй, и Такхби из других мировых линий боялись его. Однако Вин не любили его. Один из регистраторов Старха даже создал для него и титул. Великий интриган, мечтающий о путешествии за стеной. Скрытный интриган. Нулевой ход регрессии. 1-2-1863. Он бесцельно плыл вокруг всех этих многочисленных мировых линий и снова запомнил истории своей жизни. По пути он заработал много историй, но его общая сила осталась прежней после оплаты вероятности прохождения через разные мировые линии. Однако он получил много новой информации, которую не заметил, когда привык полагаться только на регрессию. Например, происхождение всех его регрессий, его спонсор, древнейшая мечта. Скрытный интриган бродил снова и снова с единственной целью найти это существо. Однажды он обнаружил его следы в Эдеме, а также обнаружил их запись о нем в ведах, но он нигде не мог найти настоящее, реальное тело этого кукловода. И именно поэтому скрытный интриган стал еще более убежденным. Он был уверен, что ответ на все вопросы был за последней стеной, с которой он столкнулся в последнем сценарии. К сожалению, однако, он не смог найти способ прорваться сквозь эту стену даже после поиска по всем мировым линиям. Его надежда медленно угасла. Его воля, которую не удалось сломить даже в 1863 регрессии, постепенно становилась все слабее. Он много раз мечтал впасть в бесконечный сон. Если бы только он действительно мог, если бы он только мог найти вечный покой, который так искал. Именно в этот момент внешний бог обнаружил одну планету, сияющую так ярко. Скрытный интриган был с ним хорошо знаком. 8612-я солнечная система, Земля, место, где начались трагедии всех сценариев. Однако что-то было не так. Незнакомое ощущение, охватившее эту мировую линию, пронзило его воспоминания. Существовал ли такой регресс, как этот? И именно здесь скрытный интриган стал свидетелем существования, с которым он никогда не сталкивался прежде. Скрытный интриган медленно открыл глаза. Он увидел лес Энгая над холодной тьмой. Его темно-черный выдыхаемый воздух рассеивался в холодном воздухе. Как долго он там находился, неизвестно, но, тем не менее, рядом с ним находилась ткома Ю Чин Хёк с номером 41. «У тебя был кошмар. Кажется, что такие, как ты, которые были свидетелями заключения, все еще не могут избежать сновидений. Ну, я тоже не более чем марионетка, вот и все. Чуть-чуть. Возможно, в результате последствий непомерного количества вероятности, тонкие слои иска танцевали вокруг всей фигуры скрытого интригана. 41-й некоторое время спокойно наблюдал это явление, прежде чем открыть рот. Я вижу, что последствия изменения истории 1863 хода довольно значительны. У тебя есть здесь какие-то дела? Все контакты с 999-м оборваны. Радужная оболочка скрытого интригана стала глубже, услышав эти слова. Темный и глубокий свет промелькнул в его глазах, словно он что-то читал, прежде чем снова открыть рот. 999-й не умер. Тогда причина пропажи контакта В. Скрытный интриган не ответил. 41-й говорил голосом, содержащим слабый след ярости. Была ошибкой отправить его. Отправь меня вместо этого. 999-й слишком мягкий. Он не так мягок, как ты думаешь. Слабые следы истории проносились мимо глаз скрытного интригана, как будто он перечитывал события 999-й регрессии. Даже если бы это было благодаря счастливой случайности, 999-й, единственный, кроме меня, кто достиг заключения. Благодаря его опыту я тоже смог засвидетельствовать свое заключение. Этот ответ вызвал смятение в выражении лица ткома Ю Чин Хёка с номером 41. Однако он также тот, кто охотно отказался от заключения. Думая об этом, кажется, что он может испортить нашу цель. Это не имеет значения. В конце концов, он еще и Ю Чин Хёк. Непостижимые глаза интригана теперь уставились на небеса леса Энгая. Никто не мог сказать, о чем именно он думал. Он тоже имеет право преследовать цель, которую хочет видеть. 41-й тихо наблюдал за глазами интригана, прежде чем медленно наклонить голову. Скрытный интриган, Ю Чин Хёк, который дольше всех прожил во всех вселенных. Никто в звездном потоке не мог понять глубину его печали. Если это то, чего ты желаешь, даже если это был другой Ючинхёк, обслуживание сценария завершится через 5 минут. Канал скоро откроется. Когда послание отразилось в пустом воздухе, два Ючинхёка все еще стояли лицом к лицу. Кома Ючинхёк с номером 999 был первым, кто сформировал кривую усмешку. Кажется, ты ничего не знаешь. Но опять же, я думаю, это только очевидно. Ничего не знаешь. Эти слова действительно попали под кожу Ючинхёка. Этот ублюдок или тот другой, они все говорили одно и то же. Ючинхёк, который ничего не знает. Чего? Черт возьми, он не знал. Лезвие черного демонического меча слегка сместилось к Суню-куну, как будто ему удалось проглотить свой гнев. Просто выкладывай, что ты здесь замышляешь. Почему ты пришел? Является ли этот Суню-кун одним из ваших сотрудников? Кома Ючинхёк с номером 999 посмотрел на Суню-куна, услышав эту угрозу, и ответил: «Он не внешний бог, мы просто используем друг друга. В таком случае будет хорошо убить вас обоих». Кома Ючинхёк с номером 999 слегка шагнул, как будто, чтобы защитить Суню-куна, и заговорил: «Если ты хочешь отказаться от этого регрессионного поворота, продолжай. Что за чушь ты несешь? Заверши это путешествие на Запад ремейк с этим парнем. Если ты это сделаешь, я научу тебя, как победить скрытого интригана. Почему я должен верить?» Почти в то же время синие искры танцевали вокруг тела 999-го. Информационное сообщение – залог существования. Глаза Ючинхёка дрожали от волнения. «Ты сказал, что я никогда не одержу победу над ним, даже если я буду регрессировать сотни раз. И я просто имел в виду, что ты не сможешь победить его, регрессируя сотни раз». Кома Ючинхёк с номером 999 слегка вскочил и приземлился на лезвие черного демонического меча. Ючинхёк рефлексивно сделал шаг назад, но его мини-версия подошла к нему независимо от желания первого. «Ты всегда думал, что твоя жизнь до сих пор была живым адом, потому что ты имел дело совсем самостоятельно». Хаотическая история мгновенно распространилась повсюду. Ючинхёк вздрогнул и уставился на него. Это был вечный кошмар, который переживал какой-то человек. История «Адский пейзаж вечности» начинает повествование. Как будто он реагировал на эту историю, черный демонический меч, пронизанный сияющим светом, сильно содрогнулся. Ючинхёк, переживший 999-й регрессионный поворот, снова заговорил: «Как ты думаешь, сколько таких адов существует в этом мире?» Глава 81.1. Воспоминания о пельмене, часть 4. Последующий сценарий впоследствии оказался простым ходом. Чжу Бацзы сыграл большую роль в этом. Куати – текущий уровень путешествия на Запад, 24%. Куати – путешествие на Запад имело сюжетную линию преодоления в общей сложности 81 различной невзгоды за 14-летний период. Но поскольку оригинальная работа использовала истории, переданные устно, в качестве основы, этот уровень изменений, казалось, не имел значения ни на йоту. Даже тогда я не мог не задаться вопросом, развивается ли история слишком быстро, когда мы еще даже не встретили Шао Цзина. И мне также было интересно, кто же сыграет эту роль. Кавахк. В настоящее время черный демонический меч Ючинхёка был занят тем, что отрубал головы неудачливым бандитам, которые проявились как своего рода перерыв. Куатечесть судей недовольна злобой Чжу Бацзы. Куати-куати, аудитория довольна вкусом путешествия к Сидру. Куати-куати, 10 дополнительных очков были получены. Куати, даже в оригинальной истории Чжу Бацзи и Суню-кун часто убивали всех злодеев человеческого типа, с которыми они сталкивались. Это привело к тому, что Тан Саньцзан читал им лекции, или когда дело стало слишком серьезным, они даже подвергались изгнанию. Однако было немало читателей, которые чувствовали себя отвратительными из-за душевной напряженности Тан Саньцзана. Чинхёк Аджосси, как насчет того, чтобы пощадить этих людей? Куатечесть судей удовлетворена отражением оригинальной работы. Куати истованы очарованием Тан Саньцзана. Куати-куати, 20 дополнительных очков были получены. Куати, конечно, вопрос о том, кто играл роль, казалось, имел большое значение в целом. Лидер бандитов, избитый Чинхёком и чуть ли не распрощавшийся со своей жизнью, кричал так, словно он был в ярости от подобного обращения. Кью-йок-йок, кто бы мог подумать, что простой Чжу Бацзы был таким сильным. Удивительно, но он был кем-то, кого я знал. Дети рядом со мной шептались друг с другом. Бедный Мёнка Аджосси. Начальник отдела Хан Мёнка активировал одноногую быструю лошадь и, убегая, как будто его задница горела, послал нам наполненное смыслом подмигиванием. Думать, что Хан Мёнка тоже был одним из игроков, участвующих здесь. Казалось, что он был нанят для выполнения нескольких ролей, в частности, в качестве лидеров различных бандитских группировок. Син Юсен тихо пробормотала, пока мы наблюдали за его дистанцированием. Хиванун не сказала, что все в порядке. Ючин Хёк вернулся к нашему небольшому отряду, слегка полируя черный демонический меч. Он особенно обращал больше внимания на центр клинка. Когда я посмотрел поближе, там можно было заметить небольшую трещину. Его меч был сломан на поле битвы Великой Войны Святых и Демонов. Это будет его второй меч, который будет сломан после сотрясающего небеса клинка. Даже если Ючин Хёк не показывал это, он, должно быть, испытывал почти физическую боль от всего этого. Было бы хорошо, если бы он мог получить себе новое оружие из этого путешествия на запад. Но я не мог вспомнить оружие, которое могло бы ему подойти. Посох Цзиньгу Ацунюкуна не был тем оружием, с которым Ючин Хёк был знаком, а девятизубые грабли Чжуба Цзы не соответствовали его вкусу. Нет нужды даже упоминать посох убийцы демонов Шао Цзина, либо, может быть, он нашел меня глубоко погруженным в свои мысли, а также посчитал это подозрительным, так что Ючин Хёк внезапно обратился ко мне без посторонней помощи. К счастью, ты вел себя хорошо. Интерпретация. Старший брат, ты где-нибудь травмирован? Я не мог не смотреть на повествование в воздухе. Какого черта это было сейчас? Веди себя так же хорошо в будущем. Тогда я не убью тебя. Интерпретация. Фу-фу-фу. Старший брат, не волнуйся. Даже если мне придется пожертвовать своей жизнью, я обязательно защищу тебя. Я слегка встревожился и посмотрел на небо. Эй, он совершенно точно так не думал. Кроме того, Ючин Хёк никогда не смеялся смехом фу-фу-фу в своей жизни. Хан Суюн, тупица Куати, достаточное количество зрителей очень тронуты внутренними мыслями Чжуба Цзы. Куати-Куати, изрядное количество зрителей глубоко влюбились в магнетизм Чжуба Цзы. Куати-Куати, один из участников аудитории желает спонсировать монеты. Куати-Куати, судья-очиститель алтарей, очень доволен. Куати-Куати, 50 дополнительных очков было получено. Куати, каким выдающимся автором она была. Путешествие оказалось довольно беспрецедентным. Суню-кун задумался. Это то, что значит выйти в отставку. В любом случае, поездка действительно была беззаботной, пока я исключил постоянную нервную войну с Ючин Хёком. Что касается периодически появляющихся йогаев или бандитов, то дети или Ючин Хёк заботились о них еще до того, как я их замечал. «Ой, господин демонический король спасения, вам должно быть действительно удобно, не так ли?» «Да, это все благодаря вам, учителя. Я также должен поблагодарить Хан Суюн за то, что меня стали называть демоническим королем спасения, хотя моя личность еще не была раскрыта. У этого я стал отставным Суню-куном ранга СССС. Была странная предыстория Суню-куна, прозванного демоническим королем спасения в его прошлом. Я не мог понять, почему она использовала такое прозвище здесь. Куати, некоторым зрителям нравится история о том, что с демоническим королем спасения плохо обращаются. Куати, имейл, системное сообщение, 10 дополнительных очков были получены. Нет, думаю, теперь я знаю. Перестань драться с кем ты не знаком, тупица. Нет, это не так, я имею в виду, он должен заработать себе, не так ли? Докча Хён сказал мне, что даже если ваше тело расслабляется, ваша голова все равно должна работать сверхурочно. Я определенно никогда не говорил этого. Когда вы отдыхаете, вы должны полностью расслабиться. Глава 81.2. Воспоминание о пельмене. Часть 4. Ли Кильон прищурился так сильно, что его глаза превратились в щелочки, и уставился на меня, добавив еще несколько слов сверху. Вот почему ты должен отказаться от некоторой вкусной информации. Я имею в виду, что ты должен быть второй регрессией Суню-куна, согласно предыстории, верно? Разве ты не знаешь, где мы можем найти какие-то скрытые эликсиры или что-то еще? Конечно, я знаю некоторые из них. Действительно, путешествие на запад действительно содержало немало полезных эликсиров. Например, персик бессмертия, который съел Суню-кун, или плод женьшеня, который группа находит во время самого путешествия. Один из лучших эликсиров можно найти поблизости. В самом деле, куда нам следует идти? Я не ответил и просто уставился на Ли Кильона. Где это находится? Поспеши и расскажи нам. Прежде чем я смог объяснить, снова началось авторское повествование. В первоначальном путешествии на запад Тан Сань Цзэн был похищен йогами десятки раз из-за легенды о том, что любое существо, пожирающее монаха, вознесется в небесный мир. Но это имело смысл, учитывая, что Тан Сань Цзэн был реинкарнацией золотой цикады, ученика Будды, прошедшей 10 циклов перерождения. Наблюдая, как челюсти двух детей постепенно опускаются, я добавил дополнительное объяснение сверху. Скорее всего, вы, учителя, самые известные эликсиры, которые можно найти в путешествии на запад. Ли Кильон и Син Юсен вздрогнули, прежде чем сделать быстрые шаги друг от друга, и яростно уставившись друг на друга. «Эй, Син Юсен, тебе не нужен палец или два, теперь ты, тебе, наверное, ничего не нужно над шеей». Наблюдая, как дети рычат друг на друга, я не мог удержаться от смеха. Пельмень Мурима на моем плече, казалось, не были доволен моими текущими действиями и начал нашептывать мне на ухо. «Сейчас не время хихикать, как дурак, тебе нужен эликсир или два, а не они». Наряду с его упреком мне на глаза попалось информационное сообщение. Процент прогресса трансформации во внешнего бога – 48%. Скорость трансформации была очень высокой. Я не ожидал, что этот будет быстрее, чем путешествие на запад. Это потому, что скорость восстановления твоего тела воплощения слишком низкая. Это не было частью сделки. То, что ты тайно сотрудничал с компанией Ким Дакчи, также не были частью плана. Я закусил губу. Как и ожидалось, король Винни был страшным парнем. Но опять же, он сражался с королем Такхаби всю свою жизнь. Не так ли? Весьма вероятно, что он даже предвидел сложившуюся ситуацию. Комма Ючинхёк с номером 999 говорил, изучая мое тело воплощения. У тебя есть только около 4 дней. Ты должен выполнить соглашение до этого. Это невозможно. Мне нужно сначала закончить этот сценарий, но мне не хватает времени. Сделка с королем Винни заключалась в создании гигантской истории, в которой содержался внешний бог. Я планировал выполнить это соглашение через эту гигантскую историю, но 4 дня просто были слишком коротким временем. Как минимум, мне нужно было больше недели. В этом случае остается только один метод. Нам нужно укрепить твое хрупкое тело воплощения. Я кивнул и проверил состояние своего тела. Текущая скорость восстановления тела воплощения – 45%. Повреждение вашей основополагающей истории является критическим. Вы можете потребить новый тип эликсира, чтобы повысить скорость восстановления. Причиной ускорения превращения во внешнего бога было то, что мое тело воплощения не полностью оправилось от ущерба, нанесенного мне во время Великой войны святых и демонов. Фрагмент истории «Разбитое сердце молодого золотого дракона» не может функционировать должным образом. Теперь, когда я подумал об этом, я был слишком сосредоточен на сборе истории и пренебрегал повышением прочности моего тела воплощения. Ну, я наполовину разочаровался в этой идее после того, как продолжал умирать и все такое, так что... Что касается разбитого сердца молодого золотого дракона, то теперь это был фрагмент истории, который я приобрел очень давно. Точно так же, как сказал мне единый непобедимый кулак Юхасан, мне нужно было тренировать свое тело воплощения, если я хочу раскрыть всю мощь истории. Потому что, если истории были словами, то тело воплощения было бумагой, на которой эти слова могли быть написаны. Каждый эликсир, который можно найти здесь, должен быть точной копией. Тем не менее, это будет лучше, чем не потребить ни одного. Информационное сообщение оценка. 2963. В настоящее время 5 судей следят за соответствующей комнатой истории. В настоящее время многие члены аудитории интересуются восходящей траекторией комнаты истории. Текущий рейтинг применимой комнаты истории – 31 и краткое. За довольно короткий промежуток времени сценарий, созданный Хан Суюн, сумел заручиться поддержкой многих людей, и история, где многие разделяют стоимость вероятности, может в результате продемонстрировать довольно внушительную силу. По мере того, как рейтинг комнаты истории поднимается выше, качество звездных реликвий, найденных в соответствующей комнате, также будут расти. По мере того, как рейтинг комнаты повышался, каждый элемент, который здесь показывался, становился все ближе и ближе к уровню их оригинальных собратьев. И если нам удастся победить, то они сразу станут оригиналами. Другими словами, все, что мы найдем в этой комнате истории, станет реальными вещами. Если рейтинг нашей комнаты истории продолжает расти так же гладко, как и до сих пор, и если мне удастся успешно собрать эликсиры, то гигантская история «Сезон света и тьмы» в настоящее время спит. У вас нет квалификаций для использования соответствующей истории. Тогда, возможно, я смогу использовать всю мощь этой гигантской истории, которую я заработал, но до сих пор не смог раскрыть. Глава 81.3. Воспоминания о пельмене. Часть 4. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, боится «Сезона света и тьмы». Даже «Факел», который проглотил миф, боялся этой истории. Прямо сейчас я даже не мог представить, насколько невероятной была сила этой истории. Стоп, это было в тот момент, когда идущий впереди Ючин Хёк остановился. Небо, которое раньше было чистым и синим, теперь было окрашено в желтоватый оттенок. Я посмотрел поближе и обнаружил, что желтоватый туман покрыл окружающий пейзаж и небо над ним. Вы прибыли в пещеру Желтого Ветра на хребте Желтого Ветра. Хребет Желтого Ветра, не так ли? Это была резиденция одного из злодеев путешествия, короля демонов Желтый Ветер. Если мои мысли были правильными, то один из нужных мне эликсиров должен быть найден поблизости. Именно здесь мы услышали входящее сообщение. Большое количество игроков присоединяются к этой истории. Первоначальное количество игроков для этой комнаты равнялось 8. Тем не менее был внезапный приток дополнительных игроков. Ли Кильон пробормотал, как будто он был ошеломлен этим. Но почему сейчас? Это было логически сложно объяснить. Вновь входящие игроки в комнату истории, которые не сумели получить роли перед началом игры, могли стать только статистами и никем иным. И эти статисты не получат должного вознаграждения даже после успешного завершения сюжета комнаты истории. Такова была ситуация в первой десятке комнат истории, поэтому не было необходимости даже упоминать об участии в этой 31-й комнате. Нет, подождите, кое-что было. Небольшое количество зрителей опасаются повышения рейтинга 6731 и краткой комнаты истории. Часть аудитории с нетерпением ждет вашего уничтожения. Многие зрители обращают внимание на внезапный переворот в истории. Сложившаяся ситуация была такова. Наша комната истории взлетела с нижней части рейтинга до самого верха в пресловутое мгновение ока. Ючин Хёк заговорил, выражение его лица стало жестким. Ублюдки пытаются разрушить наш сценарий. Неизвестно, кто может быть зачинщиком в этом деле, но я мог кое-что придумать. Скорее всего, эти ребята были шпионами, присланными из великих туманностей, участвующих в путешествии на запад, а также из других комнат истории с самым высоким рейтингом. Должно быть, они боялись того, что может произойти в звездном потоке, если компании Ким Дак Чи удастся вырвать здесь еще одну гигантскую историю. Ку-гу-гу-гу-гу. Туман в одно мгновение устремился вперед и поглотил нас. Первым, кто исчез под туманом, был, естественно, Ючин Хёка, оглядывающийся на нас и выдающий предупреждение. И затем удивленные голоса Син Юсона и Ли Кильона прозвучали один за другим. Ученик Ним, поспеши и спрячься за нами. Оставайся позади и не делай шага вперед. Есть. Еще до того, как я смог ответить, дети тоже исчезли. И туман прекратился прямо перед моим носом. Вскоре я услышал острые звуки столкновения оружия, доносящиеся там и сям из тумана. Пельмень Мурима на моем плече тихо спросил: «Ты не идешь туда?» «Я хочу, но», — сказал я, так как чувствовал присутствие, приближающееся ко мне сзади. «Я думаю, что их цель — это я». Я оглянулся и увидел статистов, спешащих сюда по тропе хребта Желтого Ветра. Созвездия, замаскированные под подчиненных короля демонов Желтого Ветра, подходили ближе, испуская недружественные ауры в моем направлении. «Смотрите-ка, разве это не Суню-кун?» «Должно быть, он слабак, судя по его статусу. Неужели они действительно думают, что нас пугает то, что они прикрепили прозвище «Демонический король спасения» к такому слабому персонажу, как он?» Только тогда я понял, какова была их настоящая цель. Независимо от того, что главным героем путешествия на запад был Суню-кун, если он умрет, путешествие тоже закончится. Часть судей беспокоится о вашей безопасности. Часть аудитории беспокоится о вашей безопасности. Я смотрел, как созвездия приближаются ко мне, и чувствовал, что действительно испытываю конфликтующие эмоции по этому поводу. Отставной Суню-кун не хотел драться. Почему? Потому что это раздражало. Отставной штраф резко уменьшил ваше желание сражаться. Да, это все из-за этой чертовой отставки. Судья узник золотого обруча чешет за в ухе так, словно его это не беспокоит. Судья Бима Вен открывает книгу для чтения с изысканным выражением. Судья Мэйхау Ван зевает от скуки. Те суньюкуны, которые чувствовали себя усталыми от того, что изначально тяжело переносили путешествие на запад сами по себе, вообще не получили бы такого развития. Совершенно не заботьтесь об этом, лишние созвездия, обладающие страшно выглядящим оружием, наконец прибыли в мое непосредственное окружение. Убейте его. Интерпретация. Ха-ха, убейте эту лысую обезьяну. Убейте его. Интерпретация. Черт, это ублюдок, который очищает кару небес. Убейте его. Интерпретация. Обезьяна без мозгов. Я собирался оспорить обоснованность таких интерпретаций, но затем канал был внезапно заполнен взрывом сообщений. Судья узник золотого обруча взбешен, держась за свои волосы. Судья Бима Вен сердито содрогается от грязи этой истории. Судья Мэйхау Ван желает, чтобы головы этих дураков скатились с плеч. Часть судей предоставляет большое количество вероятностей в направлении развития соответствующей комнаты истории. Если направление этой истории будет изменено, тогда будет получено большое количество дополнительных очков. Нгха, пришло личное сообщение от мастера сценариев. СМС личные сообщения. Эй, ты сказал, что можешь немного драться, верно? Повествование началось еще до того, как я успел ответить. Была одна вещь, о которой все эти спешащие йоги не подозревали. Без сомнения, он был отставным суньюкуном. Однако, он был также суньюкуном, который никогда не скрывал своих сил. Наряду со всеми сообщениями, забивающими мой взгляд, всплыла и титульная карточка нового эпизода. Эпизод 3. Демонический король спасения не скрывает своих сил. Глава 82.1. Внешний бог. Часть 1. Созвездия вздрогнули, увидев парящее в воздухе сообщение. Что случилось с этим эпизодом? Он не скрывает своих сил? Что за фигня? Не бери в голову и просто убей его. Я торжественно вздохнул, глядя на все оружие, размахивающее на меня. Чертова Хан Суюн. Я начал задаваться вопросом, чувствовал ли это каждый персонаж внутри. Персонажи, которые должны были следовать сюжету, который придумал автор, и не имели другого выбора, кроме как преодолеть препятствия, поставленные перед ними. Ю Чин Хёк преодолевал такие испытания и невзгоды на протяжении десятков тысяч лет. Хотя у меня было одно преимущество над ним, я хотя бы знал, кто был автором этого конкретного сценария. Свиш. Две нити ауры меча разрывались прямо перед моими глазами. Я легко избежал нападений воздушными шагами и подумал про себя, что в прошлом определенно разговаривал с Хан Сую на чем-то определенном. В мире есть два типа писателей. Один – прилежный писатель, который готовит все заранее. А второй – гениальный красавец-писатель, который вверяет себя ощущением момента, не полагаясь на предварительное планирование. Ой, а какой ты? Эй, тупица, ты спрашиваешь меня, потому что действительно не можешь сказать? Итак, тогда, этот гениальный автор Ним написал этот сценарий, не так ли? Судья Мэйхау Ван готовит пиво. Судья Бима Вен готовит немного капельного кофе. Итак, вы хотите немного оскорбить меня ради удовлетворения вкусов основного читателя, не так ли? Я уставился на небо и пробормотал. Эй, слушай, ты же знаешь, что это торговля, не так ли? Мастер сценариев наклоняет голову, услышав ваши слова. Даже если бы это была ее реакция, Хан Суюн должна была понять, о чем я здесь говорил. Тем временем созвездия окружили меня. Ты проехал на автобусе так далеко, так что пришло время делать выход. Делать выход. Откуда эти идиоты могли бы выучить такую страшную фразу? Нам придется подождать и посмотреть, кто первым уйдет, не так ли? Я не мог активировать ни электрификацию, ни путь ветра. Мало того, я также не мог использовать свою обычную несокрушимую веру. В конце концов, было бы проблематично сообщить другим, что я Ким Дакча. Тем не менее, при работе с этими низкоуровневыми мобами не было необходимости использовать мои основные параметры атаки. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Потому что я был никем иным, как Суньюкуном. Судья узник золотого обруча кивает. Вам разрешено использовать часть стигм узника золотого обруча. Если бы я был обычным созвездием, иметь дело с такой стигмой было бы непросто. Тем не менее, я был созвездием повествовательного уровня и обладал тремя разными гигантскими историями. Ку-гу-гу-гу-гу-гу. На этот раз звукоподражание было сделано не чьим-то ртом, а настоящими громовыми трещинами в небе. Когда молния вспыхнула в воздухе, я выдернул горсть волос и бросил их в воздух. Стигма магия тела вне тела активируется. Техника тела вне тела. Проще говоря, это была версия умения Суню Куна Аватар. Че что это? Кувахк. Клон Суню Куна быстро распространился в мгновение ока и начал избивать вражеских созвездий до полусмерти. Внезапно над головой клонов устремились пузыри повествовательной речи. Демонический король спасения не прячет свои силы. Казалось, что она на мгновение забыла, что она была здесь рассказчиком. Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Я заимствовал только силу одного магического навыка, но состояние моего тела заметно ухудшилось. Это усугублялось тем, что я уже получил тяжелые травмы. Господи, почему Ючин Хёк еще не вышел из тумана? Выздоровление вашего тела воплощения откладывается. Состояние вашего тела воплощения ухудшается. Я смотрел на темный интерьер тумана и делал вид, что не беспокоюсь. Ушедшему в отставку Суню Куну нужно было выглядеть сильным, без вопросов. И я никогда не должен действовать изо всех сил, несмотря ни на что. Книга, газета, журнал Ким Дак Ча, подумал про себя. Я Ючин Хёк. Я прикусил губы и сформировал выражение, похожее на самого крутого человека, которого я знал. Это фиаско. Мы отступаем. Казалось, что моя уловка сработала, поскольку созвездия начали отступать от предполагаемых угроз их жизни. Большое количество игроков выходит из сценария. В мгновение ока единственные вещи, которые остались вокруг меня, были пустыми шелухами, которые созвездия оставили позади. Однако даже эти шелухи обладали эго. Они были существами, которым поручено выступать в качестве статистов йогаев в этом мире. Внезапно мое сердце стало биться нерегулярно. Хаос скорчится в вашем сердце. Скорость трансформации внешнего бога ускоряется. Стигма «Огненные золотые глаза Ур» была принудительно активирована. Когда мое зрение сгорело в багровом оттенке, рухнувшие йогой раскрыли свои истинные облики. Где это? Ахахахахахах. Снова. Йогой, несущие выражение страдания, кричали, прислонив головы к земле. Было не так уж сложно понять, почему. Я уже был свидетелем подобных существ на острове реинкарнаторов. Они были существами, мобилизованными для восполнения недостающей вероятности в комнатах истории в этом путешествии на запад. Неудержимые, проклятые, чтобы вечно повторять жизнь, используемые как дополнение других историй. Проблема была в том, какова была настоящая идентичность этих существ. Сила хаоса корчится в вашем сердце, боль в груди, словно рвота. Я неуверенно пошатнулся и подошел к одному из йогаев. В тот момент, когда моя рука коснулась его гладкого тела, его внешний вид изменился. Он стал одним из этих головоногих монстров с щупальцами. Страницы пути выживания раскрылись в моей голове.